даже если никогда не пересекал Альпы. Конечно, среди пассажиров были замечательные и интересные люди, в том числе благородно сдержанный перс в зеленом кафтане и белом тюрбане. Однажды вечером они оказались рядом на палубе. Они не могли завязать беседу, но, наконец, Андерсон заговорил по-древнееврейски. Он учил этот язык в школе и, припомнив первые строчки книги «Бытия», процитировал их с датским произношением. А перс, вероятно, решив, что это английский или французский язык, улыбнулся, кивнул и ответил единственной европейской фразой, которую знал: «Да, сэр, очень-очень». На этом разговор окончился. Рано утром пароход бросил якорь в бухте Пирея. Андерсон прибыл в Грецию. Это была страна, разоренная войнами. Еще не прошло и 10 лет после окончания кровавой освободительной борьбы против турок. И страну раздирали внутренние усобицы, экономические трудности и моральное разложение. Для Андерсона характерно, что он умудрился провести месяц в Афинах, новой столице, вращаясь в дипломатических и придворных кругах. Но Карц так и не услышал более подробно о чудовищных трудностях, с которыми сталкивалось молодое государство, и о том, что делали король и правительство для их преодоления. Подобные вещи его не интересовали. Несколько живописных рассказов о выступлениях молодого короля при разных обстоятельствах, несколько слов о том, что королевская чета, безусловно, пользуется уважением и популярностью, и что должно быть тяжело носить корону в этой стране. Вот и все, что писатель рассказывает о жизненно важных проблемах молодой Греции. Его занимали другие вещи. Прежде всего то, что можно узнать при помощи глаз. Пейзаж, народная жизнь, удивительный город Афины, единственный, который он посетил, и поразительный Акрополь. Дар описывать увиденное не изменяет ему и в этих главах. Трудно забыть аттическую равнину, расстилавшуюся перед ним, когда он прибыл в Пирей. Густые чистые краски в прозрачном воздухе, молчаливая суровая красота гор или пестрая толпа веселых живописных греков на улицах столицы 6 апреля в день национального освобождения. Что касается Афин, то по прибытии туда ему показалось, что город как бы в спешке пристроен к рынку, где непрестанно шла бурная торговля. Но дальнейшее описание создает другую картину. Своеобразие Афин начала 40-х годов состояло в том, что это был поселок турецкого облика, который внезапно стал резиденцией правительства западноевропейской ориентации. Убогие старые хижины стояли там бок о бок с нарядными современными домами. Новый театр, где шли итальянские оперы, помещался на пустыре, а в конце базарной улицы строился королевский дворец. Афины были полувостоком, где насаждался Запад. В Афинах было что-то и от античной Эллады, но в каком состоянии? Несколько печальных руин на улицах и некогда сиявший мрамором Акрополь. Хаос ветхих турецких хибар, сараев, античные глыбы и разнообразный хлам, и возвышающиеся над ними развалины бессмертного Парфенона, разрушенного солнцем и дождем, в рубцах от пушечных снарядов, обезображенного веками вандализма. Андерсон каждый день совершал паломничество туда, наверх, захваченный зрелищем и пораженный мерзостью запустения. Только в новой столице была заметна активность, развитие, прогресс. Греческая земля, которую он повидал во время коротких поездок из Афин, дальше он не ездил, представляла собой картину нищеты, упадка и запустения. На пейзаже лежала печать бренности и уныния. Казалось, что горы, долины и хижины облачены в траур. Хотя Андерсон мало знал о периоде турецкого владычества и о политической ситуации Греции в тот момент, все же он воспринимал общее настроение этой искалеченной и разоренной страны. Он передал его в главе «Договор о дружбе», трогательной новелле, которая потом была включена в сказки, и рассказывает о печальном достоинстве людей, живущих в нищете и угнетении.